Враг наступал сходу танками, сопровождаемыми цепями автоматчиков с азартно засученными рукавами. В промежутках катились станковые пулеметы. Тяжело шагали огнеметчики с ранцами, баками за спинами. И хотя еще никто не давал команды батальону, солдаты выскочили из утлых окопов разрозненной бегущей толпой. Так же, как только что они бежали в панике в лес, устремились на врага, хотя до сближения с ним оставалась большая дистанция. Это было неправильно, нерасчетливо, без приказа. Но мессеры, воюя правильно, вышли на штурмовку траншей батальона в то время, когда солдаты нерасчетливо уже покинули их. Изможденные, усталые, они бежали молча на врага и не открывали огня, боясь промазать издали, когда глаза застилает потом. Они обвязывали связки гранат бинтом и несли их, прижимая левой рукой к груди и боясь, что бинт не удержит связку. Не бросали, а клали связки гранат под гусеницей. Они совали в танковые зубчатки стволы винтовок, разбивали об их корму бутылки с горючей смесью и потом корчились на земле, обрызганные неугасимым пламенем, сбрасывая одежду полуголые, поднимались и, взяв у убитого или раненого оружие, кидались в бой. Двое тащили мертвого огнеметчика с баковым ранцем за плечами, а третий бил из его огнемета. Они в торопях не знали, как отстегнуть у мертвого его бак ранец, поэтому тащили огнеметчика, словно орудие. Они дрались разрозненной толпой. Вскачь тащили станковый пулемет и ложились за него, когда вокруг рукопашная схватка и огонь станкового вели по мечущемуся врагу почти вплотную. Раненые, ослабевшие, взявшись вдвоем за винтовку, били штыком. У них еще не было развито чуткое чувство огня. Они делали перебежки не после минометных залпов врага, а в то время, когда опытный враг залегал, чтобы самому не быть накрытым осколками. Они выскакивали из огневых разрывов, окровавленные, и, падая, кололи прижавшегося разумно к земле врага, опытно выжидавшего. Они кидались на станковых пулеметчиков не потому, что, как это положено в бою, в первую очередь следует уничтожать мощные огневые точки врага, а потому что видели, как их товарищи падали от этого огня. Значит, мстительно надо убить того, кто их убил. Они гурьбой собрались у захваченного вражеского орудия и впервые с отчаянием стали звать командира, потому что не знали, как огонь этого орудия обратить против врага. И так же, как этот бой начался неуправляемо, так же он и кончился неуправляемо. И командиры, как недавно бродили по лесу в поисках бойцов, чтобы собрать их в строй после бомбежки, также ходили и по полю боя, чтобы увести солдат обратно на оборонительные позиции. Они не понимали, почему нужно уходить назад, а не идти вперед, когда враг отступил. Значит, эта полоса, с какой они отбросили врага, их земля, ими отвоевана. Зачем же уходить с нее? И они недозволительно припирались с командирами и смотрели на них так же удрученно, недоверчиво, как совсем недавно командиры смотрели на них, когда они панически разбежались при первой бомбежке. И за всю свою жизнь Конюхов не испытал такого благоговения и восторга перед людьми, как в этот первый бой. для него он означал больше, чем бой, ибо это было испытанием самого высшего, как для него, так и для всех, значит, не меркнущего в человеке. Значит, и сегодня, в самом неоправданно тяжком, то, что так ярко светило всей предшествующей жизнью, не погасло для них. И здесь он впервые увидел Петухова, виновато разглядывавшего свои ступни в пузырях, кровоподтеках от неумелого обращения с портянками. Петухов жалобно спросил Конюхова: «Товарищ политрук, можно босиком совсем немного похожу, а то больно очень?» «А с рукой у тебя что?» «Ничего, просто так ушибся, перевязался только от инфекции». И лицо Петухова стало испуганным, жалобным, просительным. Это его фашист приложил. Хотел по башке, а он рукой самортизировал. «Не знаю, не помню», — сказал Петухов. «А душил его кто, я, что ли?» — сердито спросил боец. «Сам плачет и сам же душит. Вояка! А раз больно, чего ж тут такого? Я думал, он мне кость сломал, даже хрустнуло». И когда Конюхов, несмотря на мольбы, повел Петухова на перевязочный, куда сносили не только раненых, но почему-то и погибших в бою, Петухов, видя, что лицо политрука стало серым, сказал, словно для того, чтобы вызвать у него бодрость: «Вы не расстраиваетесь, что так получилось? Ведь в гражданскую войну нам еще хуже было, а ведь ничего, победили. Мы в школе проходили, когда совсем плохо было. Ленин сказал, что такой, как мы, народ победить нельзя. А Ленин всякие враки не терпел и всегда говорил только правду. Его правда и получилась. А теперь разве сравнишь? Тогда даже не все толком знали, что такое советская власть для народа, а теперь все знают». Вздохнул. «Только я не понимаю, почему атака и без знамени? Со знаменем лучше же. Ты комсомолец? А как же? Боязно было. Я ничего не соображал. Просто побежал, как все, ну а потом ничего ясно не помню. Конечно, страшно, но когда ты как сумасшедший, тогда не совсем страшно». «Закурим?» — предложил Конюхов. «Если хотите». «Значит, не курящий?» — похвалил Конюхов. «А вот если я тебе как комсомольцу скажу, что это еще не бой, а так, схватка. Ведь нам на рубеже надо еще выстоять. Ну что ж, пожалуйста. И много дней нас фашист будет атаковать. Уже всерьез, не смаху. Сейчас только-только отбились, а частей рядом наших нет». «Знаете, — сказал проникновенно Петухов, — вот как Ленин правду всегда говорил, надо и вам сказать всем, что мы сейчас фашистов не разбили насовсем. А то некоторые думают, после того, как мы их тут побили, больше не полезут». «Кто так думает?» «Ну, и я тоже, конечно, так думал», — признался Петухов с виноватой улыбкой. «Ты что же, не слышал по радио, не читал в газетах, какой силой они на нас внезапно обрушились, как далеко вторглись?» «А раз все так, как мы, их бьют, — быстро и радостно сказал Петухов, — и даже лучше, чем мы, значит, может, сегодня совсем другая получается обстановка?» «Знаешь, — сухо произнес Кунихов, — если правду приукрашивать, она уже не правда, а вранье. Так?» «Так», — грустно согласился Петухов. «Но сейчас самая лучшая наша правда, что мы на своем пятачке фашистов сбили. Вот это и должно светить и тебе, и мне, может, на всю жизнь для большего». Батальон окопался, и против ожидания Конюхова им придали батарею и 3 двухбашенных танка с пулеметным вооружением. Почти 2 недели они здесь вели оборонительные бои, в которых и шло обучение людей воинскому делу. А потом они отходили под бомбежками, неся раненых, пулеметы с подбитых танков, и тащили на себе, как бурлаки, запрягшись в лямки, 2 оставшиеся целыми пушки. Снаряды к ним бережно несли на руках. Во время отхода Конюхов с Петуховым не виделся. Тот стыдливо прятался от него, так как сбитые ноги его были спеленаты портянками, а сапоги он нес за спиной, прячась даже от своего отделенного. Помощник начальника штаба дивизии по связи, подполковник, доктор технических наук Беликов, до войны руководил кафедрой в Институте связи, а теперь возглавлял группу конструкторов в одном из закрытых научных учреждений, работающих по специальному заданию Наркомата обороны. В эту группу по его настойчивой рекомендации был зачислен изобретатель, радиолюбитель, некий Красовский. Человек, безусловно, одаренный, но с чрезвычайно трудным характером. Не имея систематизированного специального образования, Красовский обладал высокой творческой способностью технического воображения. Недостатки фундаментальных знаний он восполнял напористой дерзкой фантазией человека, убежденного в том, что его призвание — свершить научное открытие. Тощий, долговязый, с выпуклыми светлыми глазами и упрямо выдвинутой нижней челюстью, нервный и мнительный, он держался с сотрудниками холодно, высокомерно, от мнительности избрав такой способ как бы самозащиты, который и порождал к нему неприязнь. Неудачи при испытании отдельных образцов вызывали у Красовского приступы бешенства, и он говорил с презрением: «Сдайте в утиль, выбросьте на помойку, а меня в дворники». Если же испытание проходило удачно, выслушивая одобрение, произносил устало, равнодушно, брезгливо: «Это все ерунда. Пустяковина». И терял интерес к дальнейшему совершенствованию образца. 18-метровая комната в коммунальной квартире, где он жил с женой и дочерью, была завалена металлическим хламом. Обеденный стол он использовал как монтажный стеллаж. Кричал на жену: «Не сметь прикасаться к приборам! Не от пыли я задыхаюсь, а от вашего постоянного стремления к обывательскому уюту!» «Занавесочки!» — произносил он злобно. «И так слепну! А вы тут себе интимные сумерки устраиваете! Для какой цели, спрашивается?» Дома он вел себя как деспот. Работал по ночам при едком свете 200-свечевой лампы, лишенной абажура. Уронив на пол какую-нибудь крохотную радиодеталь, бесцеремонно будил жену, маленькую дочь, командовал: «Ищите, черт побери, ищите!» Только Беликов обладал прочной духовной выносливостью, чтобы терпеливо переносить все выходки Красовского. И когда Красовский яростно бросил Беликову: «Вы не ученый, вы приказчик, вам бы только сбыть товар», тот, добродушно улыбаясь, сказал наставительно: «Задание срочное, а вы, дорогой мой, капризничаете. Комиссия же приняла. Я не на комиссию работаю, на человечество», — гордо произнес Красовский. Долгое время Красовский пытался создать замыкатель, механизм которого подчинялся бы воздействию звуковой волны. Но длительные и дорогостоящие полигонные испытания показали, что такой замыкатель не отвечает задаче. В ярости Красовский написал заявление, в котором обвинил во вредительстве даже самого Беликова. Тому пришлось давать объяснение при расследовании заявления Красовского. И так как Беликов считал Красовского чрезвычайно талантливым изобретателем и упорно внушал это следователю, не находя возможным утверждать, что поиск дистанционно управляемого замыкателя в подобном направлении бесперспективен, то даже здесь, у следователя, ему пришла мысль посоветовать Красовскому попытаться создать замыкатель, действующий не с помощью звуковой волны, а при воздействии соответствующей частоты радиоволн. Поэтому расследование затянулось, и Беликова, пока оно шло, перевели в разряд ИО, то есть он теперь не руководил работами, а только исполнял обязанности руководителя. Красовский рассказал жене о своем заявлении, сказав мстительно: «Пусть все знают, как я могу отстаивать свои творческие убеждения». «Но это подло, Сергей!» — воскликнула жена. «Ты же негодяй! Как же я теперь с тобой могу жить? Может, ты болен?» Беликов пришел к Красовскому после того, как узнал, что тот по почте прислал письмо с заявлением об уходе с работы. «Сергей Борисович», — сказал Беликов, протягивая ему руку, — «я пришел вас обрадовать. Вы набрели на отличную идею, но ее следует осуществлять на несколько ином принципе». Беликов стал поспешно и радостно излагать, на каком именно. Красовский, выслушав, надменно ответил: «Но этот путь нашли вы, а не я». Свирепо бросил: «В интеллектуальных подачках не нуждаюсь». Приблизился вплотную, бледный, с обесцвеченными глазами, заявил в бешенстве: «Если бы вы пришли дать мне пощечину за ту низость, которую я учинил, меня бы это менее удручило, чем подобное покровительственное снисхождение». Беликов вздохнул, покряхтел, потер задумчиво ладонью лысину, спросил тихо: «Ну что вы себя так мучаете, Сергей Борисович? Ведь ум у вас баснословно яркий, талантище редкостный, и такое самоистязание. Почему?» Красовский обессиленно опустился на стул, произнес исступленно: «Все погубил, все, себя, жену», спохватился: «Но не ту, которая меня теперь бросила, а ту, которая себя не щадила, все ждала, что исполню свои тщеславные обещания, наполню ее гордостью за все бесчисленные унижения, которые я ей приносил. Беликов смутился, поскреб затылок, спросил застенчиво. Может, я не кстати зашел? Извините, не терпелось поделиться с вами вашим же успехом. И еще больше сконфузившись от двусмысленно прозвучавшего слова «успех», неловко поправился, то есть перспективностью направления вашего искания. Выпрямился, сказал требовательно. Значит, так. Имеется договоренность с инстанциями. Для вас персонально оборудована лаборатория на полигоне. Вы зачислены в штат с повышенным окладом на все время проведения вами работ. Я за вас дал согласие. Бодрясь и еще показно сопротивляясь, Красовский осведомился. Но школа-десятилетка там имеется? У меня, извините, дочь. Жена меня бросила, но дочь в меня верит. Осталась верной отцу и, обернувшись, повелительно произнес. Соня, скажи ему, что ты матери про меня сказала. К Беликову подошла худенькая белокурая девочка с косичками, завязанными ботиночными шнурками, и строго произнесла. Я вам сейчас про папу главное сообщу. То, что вы не знаете. Соня, молчать! Папа, ты, пожалуйста, на меня не кричи. Не притворяйся. И Соня, потупившись, произнесла хрипло. Папиного папу и его маму, ну, моих дедушку и бабушку, когда они были еще вовсе не дедушкой и бабушкой, потому что меня еще не было, при папе, когда он был маленьким, у него на глазах петлюровцы зарубили за то, что они были, ну, конечно же, большевиками-подпольщиками. И папа со своего детства решил такое придумать, чтобы нас никто не посмел убивать. И он потому такой нервный, что боится, на нас фашисты нападут так же, как они сейчас на Испанскую республику напали. А папа еще не придумал того, что он должен придумать. Задумчиво разгладила скатерть на столе, поднялась синеватой поволокой глаза. Маме, конечно, трудно с нами было. Я всегда за папу заступалась, а она всегда одна, даже когда он не прав был. И поспешно поправилась. Нет, не всегда. На зимовке мы весело жили, и всегда у нас гости. На новой земле радистом служил, пояснил Красовский. Папа знаменитым радистом был, сказала гордо девочка. Даже Австралия его принимала, а он только на обыкновенной рации разговаривал. Ну, не совсем обыкновенный. Придумал кое-что для усиления, — заметил не без самодовольства Красовский. — Ты не перебивай, — попросила девочка. — Если бы мамы легкие не заболели на севере, мы бы еще на зимовке хорошо жили. Смолкла, потом смело посмотрела в глаза Беликову, сообщила деловито. А теперь мама от нас просто в Крым уехала, чтобы там навсегда вылечиться. Там легкие у нее болеть не будут. Мы за маму теперь довольны. Беликов встал, порылся в портфеле. вам, — сказал он Красовскому. — Пакет с назначением. Тут командировочные, суточные и литер. Обернулся к Соне. — С разрешения отца мы тебя в интернат наркоматской определим. Там дети тех наших товарищей, которые добровольцами отбыли в Испанию. Ясно? — Ясно, — сказала Соня и впервые улыбнулась доброй детской простодушной улыбкой. Спросила, — только я куклу с собой возьму. Можно? Объяснила. Я, конечно, не маленькая, чтобы в куклы играть. Просто так. Ее мама сделала. Я ее под подушкой буду прятать, чтобы не смеялись, будто я маленькая.